Глава 20. А у Далилы тем временем с полочек все слетело. От подруги она уходила в ужасном смятении. «Галина права», — размышляла Далила. «Женщине нужен мужчина. Плохо ей без него. Пройдет время, люди станут богаче. Женщины осознают несправедливость своего положения. Они выйдут из семейной зависимости и смело войдут в общество, в его жизнь. Они обретут уверенность, а уверенной женщине значительно меньше нужен мужчина. Женщина сама научится делать себя счастливой. Да, все это будет. Когда-нибудь. Но нынешним женщинам не легче от таких перспектив. Им, умным, красивым, заботливым, плохо сейчас. Не хватает достойных мужчин, на которых их с детства настроили, запрограммировали. Без мужчин современным женщинам ну никак. И мне плохо, заключила Далила. Я образованная и самостоятельная, воспитана на старой морали, которая убеждает меня, ты придаток мужчины. И вот я, придаток, беспомощно озираюсь по сторонам в поисках своего основного. А основного-то нет. Его на всех не хватает. Ужас, мрак, полнейшая безысходность. Этим вечером в клубе Далила впервые передала Елизавете Бойцовой свой разговор с Галиной Семеновой. Раньше такого она себе не позволяла. Считала, что это сплетни. Так это называется. А теперь и сама уже сплетничает. Вот как Галка ее достала. Зацепила ее за живое. Елизавета слушала с пониманием, а когда Далила, исчерпавшись, умолкла, воскликнула. «Дура она! Галка твоя!» Далила обиделась за подругу. «И вовсе она не дура. В чем-то Галка права». «В чем она права?» возмутилась Елизавета и неожиданно согласилась. «Действительно! Что это я на нее нападаю? Вот она пресловутая женская солидарность. Мужики друг за друга горой, всегда войдут в понимание. А мы, бабы, готовы друг дружку сожрать. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что мужчины нас между собой истравливают. Сначала они делают нас беспомощными, а потом пользуются нашей беспомощностью. И заметь, они из-за нас все реже и реже вздорят. А мы за них готовы родной сестрице в глотку вцепиться. Ладно, Галка твоя, она же рабыня. Но я-то кобылка вольная, понимать бы должна. Надо бороться за женское равноправие!» Патетически воскликнула Елизавета. Далила вспылила. «Чушь! Равенство между женщиной и мужчиной? Нонсенс! Давайте проведем равенство между огнем и водой, между небом и землей!» «Ах, вот как ты заговорила!» «Да, я заговорила. Не все же тебе здесь говорить, вождь ты наш и кумир. Огонь и вода не равны по определению, но это не значит, что они должны воевать. Супружество воды и огня? Тьфу!» Бойцова ядовито отметила. «Оговорка по Фрейду!» Далила, не обращая внимания, энергично продолжила. «Содружество огня и воды создает пар, который, вращая турбину, дает нам энергию». «Очень образно», – презрительно процедила обиженная Елизавета. «Не сердись», – смягчилась Далила. «Я всего лишь хотела сказать, что проблема значительней и тяжелей. Ее нельзя упрощать. Ну, дадим мы женщине все права, а дальше что? Их у нее сейчас хватает, а толку? Женщина ими не пользуется. Ей не нужно, не хочет она». «Правильно. Я и хочу объяснить такой глупой женщине, к чему она стремиться должна. Для этого и создан наш клуб. Не для себя же стараюсь. Я вольная кобылка, счастлива этим, знаешь сама. Уж меня-то мужчины давненько не обижают. Скорее, я над ними глумлюсь», — похвастала Елизавета. Далила с улыбкой спросила. «Знаешь, где я поняла сущность мужчины и его разницу с женщиной?» «Где?» «В зоопарке, ротозейничая у клетки с гориллой. Когда горилла встал во весь рост и горделиво застучал огромными кулаками по своей широкой косматой груди, Я очень ясно осознала, для чего создан мужчина. «Для чего же?» – ядовито осведомилась Елизавета, прекрасно зная ответ. «Да-да», – кивнула Далила, – «он создан для победы, для грандиозной победы». «Это мне и противно. Каждый мужчина жаждет славы. Всякий, любой, хоть прыщ, хоть шибзик, независимо от возможностей и способностей». «Я не про это», – отмахнулась Далила и грустно продолжила. Горилла стучал по груди, а я постигала смысл существования мужчины, благодарно протягивая Горилле, учителю, спелый банан. И тут неожиданно выяснилось, что в клетке он не один. Как только появился банан, из-за спины победителя вышла скромная женская особь. С обезьяньей грацией она легким движением глаз дала гиганту понять: «Ты самый грозный, безусловно, это так, и я тобой восхищаюсь, но отвлекись от себя на минутку. Там какая-то человечья рука мне снова банан предлагает. Не передашь ли ты его мне, а то я боюсь этой руки?» Елизавета расхохоталась и заявила: «Ха-ха-ха-ха! Если ты скажешь сейчас, что самец добровольно уступил самке банан, я тебя просто убью!» Далила ее успокоила: «Нет, не скажу. Я как женщина поняла мысль самки гориллы и бросила ей банан. Судя по сытому виду самочки, я не первая ее мысль поняла. Таким образом, пока хозяин клетки, хвастая, что он самый главный, по груди кулаками стучал, самочка лакомилась бананами. Так мне открылся смысл отношений женщины и мужчины». «Правильно! Мужики-задаваки, агрессоры-эгоисты! Чтобы выживать рядом с таким зверьем, приходится зверски хитрить!» – согласилась Елизавета. Игриво толкнув подругу в бок, она вдруг спросила: «А почему ты одна?» Далила отпрянула: «Ты о чем?» «Почему у тебя нет бойфренда?» «Ой, ты туда же! Чем ты лучше Галины?» Елизавета обняла нежно подругу и сердобольно принялась ее убеждать. «Нет, правда, к чему тебе одиночество? Ты красива, умна, молода. Мужчины, конечно, все дураки и подлецы, но нам, женщинам, они как лекарства для здоровья необходимы. А без здоровья нет настроения. Даже я, вольная кобылка, пускаю иногда на себя седока. Пора тебе из депрессии выходить». «Да нет у меня депрессии!» – рассердилась Далила. «Депрессия есть». «Я счастлива!» «Без мужчины?» – поразилась Бойцова. «Без мужика бабе нельзя! Если хочешь, я сама тебе подыщу!» «Эй, нет-нет!» – запротестовала Далила. «Но почему?» «Хочешь правду?» Елизавета азартно заверила: «Конечно хочу!» «Мне кажется, я становлюсь человеком!» «Это как?» Далила шепотом сообщила: «Врать и хитрить надоело!» «А жить честно с мужчиной нельзя! Эти скоты сами изолгались и нас заставляют!» Пожаловалась Елизавета и спросила: «И как же быть?» «Не знаю пока, но меня это не напрягает. Вы с Галкой в новые отношения меня не гоните, и я буду счастлива окончательно!» «Ну как же не гнать?» – поразилась Бойцова. Далила взмолилась: «Дайте человеком пожить! Я впервые за много лет себя уважаю!» «За что?» – изумилась Елизавета. «За то, что не хвалю кого-то тогда, когда хочется его поругать. За то, что не прячусь, не угождаю, не приседаю, не унижаюсь, не лгу. Впрочем, об этом я уже говорила. Короче, с тех пор, как порвала с мужем и Александром, я собою горжусь. Мне даже стыдно вспоминать, как я раньше жила». Елизавета прикрыла ладонью рот и простонала: «Бог мой, да ты больна!» «Я больна?» – изумилась Далила. «Конечно! Тебя мучает назойливое желание стать человеком. Что это, если не болезнь?» «Скорее, это неудовлетворенная совесть. Я слишком долго не в ладу с ней жила. Видимо, желание очиститься заглушило другие желания. Впрочем, Эта лекция не для женского клуба». «Точно», — согласилась Елизавета. «Давай сменим тему. Разобралась ты с красавцем Орловым?» Далила призналась. «Запуталась окончательно. Я ему выдала все, что накопала про Матюка и Самохину. А он обрадовался и вывалил мне на стол 50 тысяч долларов». «Да ты что?» – поразилась Бойцова. «Но самое странное заключается даже не в щедрости гонорара. Едва я сообщила, что Снегурочка и Дед Мороз были любовниками, Орлов испугался. Особенно он занервничал, когда узнал, что Матюк и Самохина успешно охмуряли супругов Делягиных. Я даже подумала, откажется от моих услуг». «И что?» «Ой, не отказался», — выдохнула Далила. «Тогда я сказала, что Делягин подменил мешок, потому что собирался подставить Невестина. А Яна то ли ему помогала, то ли воспользовалась мешком, чтобы убить самого Делягина». Елизавета ахнула и спросила. «Ах, и как он это воспринял?» «Окончательно испугался. Стал задумчивым, рассеянным. А потом вдруг обрадовался и вывалил сумасшедшие деньги на стол. И что я теперь должна думать?» «Темное дело. А может, он враждует с Самохиной? Или с этим, как его?» «С Матюком?» – подсказала Далила. «Как я могла забыть такую фамилию?» – подивилась Елизавета и бодро продолжила. «Точно! Этот Орлов как раз и мечтает потопить Матюка. А ты компромат на него накопала. Вот красавчик в восторг и пришел». «При чем здесь Матюк? Я Самохину твою в основном подозреваю». «Мою? Я терпеть не могу эту дрёху», — с обидой проныла Елизавета. «Крутится в нашем клубе, продвинутость демонстрирует, а сама овца овцою». «Сдается мне, что эта овца неплохо погрела руки на матером волке, покойном Делягине, и его жене Шурочке. Вот и суди теперь, овца она или животное покрупнее». «Ты смогла бы убить человека?» — пристально глядя подруге в глаза, просила Далила. Елизавета искренне поразилась. «Какой же он человек? Он любовник. Любовника, ясное дело, смогла бы. Мужики умеют нас баб доводить. К тому же наслышана я об этом Делягине. Сволочь он был, сквалыга, развратник и гад». «А гад? Это что?» «Гад – это скользкий, что та змея». Далила удовлетворенно кивнула. «Что ж, я рада, что у Самохиной для убийства были причины. Впрочем, и сама она непроста. Я тестировала ее. Тесты открыли в ней склонность к авантюризму. Да и с совестью у нее большой дефицит. Данные еще те. С ней все ясно, с Самохиной». «А с кем не ясно?» — осведомилась Бойцова. «С Орловым. Кто он? Какую преследует цель? Тьма вопросов. Завтра встречусь с Матюком и расспрошу его про красавчика. Они точно знакомы», — заключила Далила и с надеждой произнесла. «Вот когда встанет все на места!»